Скоро стала доноситься и общая аура обеих армий. Илим не зря называл воины и обладателей маны настоящим катаклизмом даже для такой огромной и крепкой вещи, как планета. Одна аура подобных войск влияла на окружающее их пространство, разносясь на многие километры вокруг. Вот и сейчас, еще до прихода двух разрушительных сил, растения начали увядать и иссыхать, под гнетом сил разрушения, жары и ярости. Ну а следом место наполнил и рев двух безумных армий, которые вот-вот схлестнутся в страшной битве со своим оппонентом. Первыми Илим увидел подземников. Войско отпрысков драконьего рода пестрило разнообразием форм, размеров и цветов. Далеко не все драконы хранили внутри пламя. Это мог быть ветер, вода или куда более необычные сущности. Воздух над войском заполонили огромные драконы самых разных мастей, окруженные более мелкими своими родичами с разбавленной кровью. Тут нашлись и схожие с тем, которого Илим убил на земле, и привычные для людского сознания, существа с четырьмя лапами и крыльями на спине, и множество диковинных особей, с несколькими головами, парами крыльев или хвостов. Наземное войско тоже представляло из себя разношерстную компанию. Пушечное мясо состояло в основном из низших рас империи, то есть тех, в ком драконьей крови не было совсем. Тут были типичные представители подземных рас. Чуть выше стояли звери, получившие кроху драконьей крови, ну а дальше шли уже настоящие воины, несущие в жилах много драконьей крови. В какой-то момент в сплошном потоке живой силы появился разительно отличающийся от остальных отряд. Мощные существа с крепким торсом, посаженным на тело с четырьмя ногами, не слишком длинными, зато толстыми и мощными. Тело переходило в хвост, оканчивающийся костным отростком круглой формы. Голова этих воинов была вытянутой, как у их старших родичей драконов. Только в отличие от летящих над их головами чистокровных драконов, на них были толстые, блестящие доспехи из черного металла. В руках эти воины держали длинное древковое оружие с замысловатым наконечником, главное назначение которого было остановить врага, какой бы импульс тот ни набрал. Учитывая строение их тела, вряд ли эти драконы когда-либо встречали противника, способного снести шеренгу таких вот живых танков. Это действительно были отборные войска империи, личная гвардия ее властителя, идущего в центре их построения. Илим внимательно пригляделся. На фоне своих телохранителей император выглядел совсем крохотным. Он был, наверное, еще ниже Илима, а вот его охранники, вытянув спины, были бы выше и трех Илимов, поставленных друг на друга. И все же именно он был самым сильным воином в этом войске, близкий к тому, чтобы стать высшим существом. Собиратель душ не без интереса принялся изучать внешность монарха. Тот шел сутулясь, опустив слегка сплющенную голову вниз. Его лицо было вытянутым вперед, образовывая почти острый угол на кончике. Вся голова и шея были покрыты необычной гривой, аккуратно собранной и завязанной на косичках, украшенных металлическими застежками. Конечности этого существа были тонкими, особенно ноги, ниже колена, вообще превращающиеся чуть ли не в доски, ощутимо вытянутыми назад относительно бедер у самого сустава, хотя ступни напоминали скорее обычные волчьи лапы. Из спины выходил длинный, плоский хвост, черный в начале и почти белый на конце, как подбородок, шея и торс императора. Его облачение состояло из простой оранжевой, явно дорогой, ткани и белого пояса, украшенного металлическими пластинами с изысканными изображениями на них. Подземники прошли уже больше половины пространства, когда с противоположной стороны появилась ревущая и орущая масса демонов. Это зрелище было знакомо собирателю души, не было чем-то интересным. Демоны были отличны один от другого. Трудно было найти в их войске двух, практически идентичных особей. Для демонов нормально перестраивать и усовершенствовать собственное тело. Такие метаморфозы позволяют в короткий срок стать сильнее. В прошлой жизни Илим и сам часто использовал эту концепцию, пока не ощутил на себе все ее недостатки. Большинство демонов имело рога, бивни или просто отростки из костей или иной твердой субстанции на самых разных частях тела, по сути превращая каждую его часть в оружие, на которое можно насадить противника. Были и более изобретательные личности, покрывающие себя такими материалами полностью, наращивая естественную броню. Предводителя войска демонов Илим нашел быстро, исключительно по его ауре, потому что на фоне некоторых своих воинов, тот выглядел совсем неказистым. И если император драконьего государства выглядел пусть и странно, но вполне молодо и статно, про лидера демонов можно было сказать ровно противоположное. Тот явно был стар, и этот поход был его способом стать сильнее и стать наиболее выгодным кандидатом на искру демона-принца. Внешность же четко обозначала его исключительно как воина. Никаких царских атрибутов и украшений, только оружие и минимальное количество доспехов. Хотя удивительно ему таки удалось, а именно своим происхождением. Демон был чем-то средним между гоблином и орком. У него не было широкой, коренастой фигуры орка Амбала, но он был куда больше и крепче обычного гоблина. О родстве с первыми напоминало строение челюсти и зубов, а со вторыми – длинные, плоские уши, торчащие в стороны. По сути, его фигура была близка к человеческой, за исключением наростов на предплечьях, заменяющих ему наручи и, когда нужно, оружие. Из головы выходили два рога, направленных назад, заостренных и выгнутых вперед на конце. Они были достаточно длинными, чтобы когда опускалась голова, рога могли вонзиться противнику в череп. За ними были собранные в пучок седые, со временем превратившиеся почти в белые, волосы старого демона. На его голове был обруч, в виде еще одной пары рогов, скрепленных эмблемой клана, или дома, к которому принадлежал лидер армии Темного Легиона. Челюсть с торчащими из щек бивнями прикрывала шею спереди, остальную часть закрывал толстый металлический ворот, плавно переходящий в толстые наплечники, на которые крепились металлические пластины внахлёст, защищающие руки до локтя, где ниже защитную функцию начинали выполнять уже наросты. Никакой защиты на груди не было, верхняя ее часть была перетянута бинтами, с еще свежими пятнами крови. Вероятнее всего, один из помощников попытался подняться по карьерной лестнице и стать во главе войска. Что ж, раз старый демон еще жив, тело неудачливого убийцы было втоптано в землю сородичами. Обычное дело среди демонов. Обуви на ногах демона не было, лишь намотанная на ступни ткань. Свободные штаны поддерживал широкий пояс с изображением черепа. Этот демон явно рассчитывал в бою не на тупую силу, а на скорость. Две длинных, зазубренных и слегка сточенных сабли красноречиво говорили о методе ведения боя их владельца. А светящаяся в жилах кровь подтверждала, что в демоне эссенции разрушения больше, чем в любом другом в его войске. Обе армии наконец смогли разглядеть друг друга по-настоящему. Мелкие стычки передовых отрядов и разведчиков не могли дать тебе такого представления об армии противника, как момент, когда ты стоишь прямо перед ней. По сути, это уже и было началом битвы, и в этом раунде демоны победили. Огромные летающие звери, носители драконьей крови, огромное войско по ту сторону, демоны видели все это сотни раз. Они жили рывками от одной битвы до другой, где убивали, рвали и уничтожали врагов, чтобы стать сильнее, чтобы быть способным убить еще больше и стать еще сильнее. Это был единственный путь, знакомый демонам, пусть они и шли по нему своими способами. А вот самые слабые из подземников явно оказались устрашены зрелищем, довольных, подбадривающих друг друга перед битвой демонов. Их империя была гегемоном в регионе и уже очень давно не сталкивалась с каким-либо достойным сопротивлением. Армия вторженцев не только не выглядела устрашенной их величием, наоборот, этим странным и страшным чудовищем натерпелось вступить в бой. Их аура так и рвалась вперед, пытаясь надавить на противника и, если бы не спокойствие носителей драконьей крови, ей бы это удалось. Лидер демонов сделал несколько шагов вперед и замер, обведя взглядом переднюю линию вражеского войска. По ту сторону воины буквально вжимали головы в плечи от этого уверенного и кровожадного взгляда. Войско подземников было больше примерно на треть, но старый демон нисколько этого не боялся. Демоны всегда были в меньшинстве. Он выигрывал битвы с большим перевесом у противника. Оскалившись, он поднял одну саблю вверх и издал яростный боевой клич. Вся его армия с ревом, от которого задрожала, казалось, все подземелья, ринулась вперед, и битва началась. Глава 431. Демоны сорвались с места после команды своего предводителя. Передние ряды противника задрожали от оглушительного рева, поднятого безумными противниками в их противоестественном стремлении к кровавой бойне. Аура войска демонов буквально взорвалась. Энергия разрушения, вырывающаяся из тел атакующего войска демонов, сплошной волной двигалась впереди. Демоны были готовы рвать друг друга ради силы, но когда требовалось уничтожить кого-то другого, они поразительным образом объединялись, да так, что аура их войска сама по себе превращалась в оружие. Из-за этого половина выпущенных на них атак просто иссякла, пока пыталась преодолеть эту чудовищную завесу, разрушающую каждое заклинание, пытающееся прорвать через нее. Большинство атак передних рядов не достигли демонов, Лишь действия драконов и магов с их кровью, текущей по венам, возымели эффект. Их мощи хватило, чтобы прорваться через своеобразные барьеры и вгрызться в ряды демонов. Первые души отправились на перерождение, но достигнуть пустующего трона им не удалось. Сегодня на поле битвы лично присутствовал пожинающий души. Илим быстро прочел воспоминания собранных душ и, не обнаружив ничего достойного, стер их в духовную пыль. А демоны тем временем продолжали свое прямое наступление. Под огнем драконов их защитный барьер, предназначенный совершенно для иных целей, истощился, и теперь большая часть атак била в цель. Передние ряды наступающих то и дело взрывались, сгорали или изрезались до смерти дыханием драконов. Те, кто был покрепче, просто выживали, те, что поумнее и свирепее, могли подставить перед собой товарища и таким образом спастись, а кому-то просто выпал счастливый билет. Конечно, и демоны пускали в ответ свои дальнобойные атаки, но в большинстве своем жители Темного Легиона предпочитали близкий контакт, и произошедшее после прямого столкновения это доказывало. Когда демоны таки добрались до первых рядов противника, то просто смели их. В тупом и беспощадном натиске им не было равных. Никакая защита не спасала от сущности разрушения, хранимой каждым демоном внутри. Воины противника развались на части, теряли конечности, головы, а иногда и вовсе рассыпались, когда нарывались на сильнейших демонов-баронов, буквально стирающих их из этого мира своей силой. Потери подземников резко увеличились, всего за пару минут обогнав аналогичный показатель у их противника. Тут до них добралась и еще одна беда – джаггернауты. Огромные демоны, чьи тела сами по себе были не слабым оружием. Они были медлительнее остального войска и не могли нормально лететь. Какими бы сильными они ни были, им все ровно приходится поднимать в воздух многотонную тушу. Воздух не был их стихией, но они вполне способны на короткий промежуток подняться в воздух и натворить дел там. Одним из главных козырей подземников были чистокровные драконы, летающие махины, способные поливать своим дыханием все поле боя. Что ж, у демонов была отработанная тактика против таких существ. Сразу несколько десятков джаггернаутов взмыли в воздух, оставив на земле глубокие отпечатки, где гарпунами и петлями они подцепили самые крупные цели. На некоторых они наседали вдвоем или втроем. Илим видел, как одного, уже явно старого, но еще не потерявшего силы, гиганта потянули к земле сразу пятеро. Ну а на земле демоны с лихвой отыгрывались на них за бомбардировку в самом начале битвы. Увидев судьбу первых притянутых к земле драконов, остальные с еще большей яростью стали вырываться, дабы не дать затянуть себя вниз. Один из потянутых вниз исполинов, дракон с длинной шеей, схватил зубами одного из джаггернаутов и одним движением подбросил того вверх с такой силой, что огромный демон оказался насажен на торчащие из потолка камни. Яростно взмахнув крыльями, ему удалось приподняться, оказавшись чуть выше уровня, где его еще живого начали бы рвать на куски. Следующее его действие было отчаянным и жестким. Дракон разорвал часть собственного крыла, чтобы два торчащих там гарпуна полетели вниз с куском его плоти. Оставшимся двух не хватало сил, чтобы опустить рассвирепевшего дракона вниз. Пусть тот и потерял часть крыла, основную подъемную силу ему обеспечивала магия, поэтому быть разорванным муравьями ему больше не грозило. Теперь он мог излить на демонов свой гнев. Его голова замоталась из стороны в стороны, изрыгая из пасти настоящий дождь ядовито-зеленого яда. На земле под ним тут же поднялся болезненный хор. Яд старого дракона разъедал демонов живьем, превращая тех в кучи плавящейся буквально на глазах плоти. Наземные войска подземников тоже пришли в движение. Пока демоны рассредоточили свои силы и обратили внимание на угрозу сверху, на земле вперед вышли воины с драконьей кровью внутри. Свирепые ездовые звери, вроде питомцев драконов или ящеров всех окрасов, размеров и форм, набросились на уже успевшего расслабиться, после такой легкой рубки, противника. Отряд императора пока не вступил в бой, но вот сам монарх решил помочь своим подданным. Над его ладонью появилась яркая, искрящая золотом точка, быстро превратившаяся в шар размером с апельсин. Энергия настолько сконцентрированной, что выглядела почти как жидкость. Правитель подземной империи отвел руку назад, а затем резко выбросил вперед. Шар сорвался с ладони и устремился вместо самого ожесточенного натиска демонов. Снаряд буквально проплавил себе путь через несколько десятков тел и достиг земли. Никакого взрыва или выброса энергии не последовало. Шар просто впитался в землю. Большинство демонов не обратило на это никакого внимания. Илим заметил совсем немного достаточно смышленых воинов, не утонувших в омуте ярости и насилия, и не пропустивших мимо атаку вражеского лидера. И лишь единицы смогли сделать из этого правильный вывод и начали убираться оттуда. Собиратель душ по достоинству оценил необычную магию подземника, наблюдая за тем, как под землей рождается настоящая атака. Настоящее море волшебства забурлило под полем битвы и потом, в один миг, пошло вверх. Чудовищный взрыв под землей, будто превратил почву над собой в жидкое пламя. Сразу сотня демонов забилась в болезненных конвульсиях, попав под золотое пламя монарха драконьего государства. По полю боя разнесся воодушевленный рев жителей подземелья. Они даже не успели реализовать появившееся воодушевление. Их боевой клич прервал чудовищный вой сверху. Лидер демонов тоже решил не отсиживаться в стороне. Кислотный дождь над демонами резко прекратился. Ему на смену пришел болезненный, предсмертный вой. Агонизирующий дракон предпринимал последние попытки удержаться в воздухе, но все его брюхо оказалось накрест разрезано и оттуда уже начали вываливаться внутренности. Дождь из кислотного дыхания сменился на ливень из крови, изрядно окропив демонскую армию. Подобные вещи были для них сродни поднятому знамени, знаку судьбы и сигналу для очередного бешеного натиска. С этого момента битва стала набирать все большие обороты. Часть слабаков и обыденностей уже слегла, оставив пространство самым сильным и необычным. А наблюдавший за всем этим сверху собиратель душ уже в который раз лицезрел, как битва двух армий мощных воинов буквально уничтожала почву под ними. На том месте, куда изливался кислотный дождь, ближайшие несколько сотен лет ничего не вырастет. Так же, как и на всей территории, где демоны пронесли свою объединенную ауру разрушения. В отдельных местах поля боя ландшафт успел кардинально смениться уже не один раз, а ведь самое страшное еще только впереди. Самые сильные демоны, бароны и рыцари только прицениваются друг к другу, изучают соперника. Настоящий ад начнется, когда эти исполины пойдут ва-банк. Понаблюдав за боем еще какое-то время и, окончательно убедившись в его результате, собиратель душ решил присоединиться к действу. Его пожирающая сила полностью спряталась внутри тела, а сам он скрыл себя с помощью магии ото всех остальных чувств. Тогда он просто прыгнул вниз. Первыми его жертвами стал демон, молотящий своей булавой летающую химеру, на которой сам же сидел. Илим просто полоснул его по шее, пока полетал мимо. Его падение обернулось смертью для еще нескольких существ, после чего душа каждого попала в руки их убийцы. Дальнейшая их судьба была еще плачевнее. С появлением невидимой ни для кого третьей стороны, битва загремела еще больше. К тому моменту, когда уже должен был определиться победитель, бой еще продолжался. В таких битвах через какое-то время одна сторона теряла такое количество ключевых своих воинов, что продолжать бой было уже бессмысленно. Единственным разумным решением становилось отступление. И несмотря на мощь своей крови, подземники проиграли бы битву, не вмешайся в нее третья сторона. Илим двигался исключительно по линии фронта, стараясь подбить очередного демона-барона так, чтобы его противник не распрощался с жизнью раньше времени. Самой целью этой битвы, единственным инициатором которой был собиратель душ, было как можно больше смерти. Ему требовалось разжечь пламя войны между двумя силами, подземниками и демонами. Чтобы этого достичь, в этой битве не должно быть победителей, только проигравшие. В какой-то момент обе стороны сами оказались удивлены происходящим. Никто из них не ожидал, что такая масштабная битва с десятками тысяч участников спустя пару часов сожмется до нескольких десятков участников. Все остальные мертвы. Лишь единицы, отпущенные Илимом, чтобы рассказать об этой битве, сумели избежать смерти в этот злосчастный день. Когда лишних глаз стало немного, собиратель душ решил показаться. Окровавленный, с затупившимся от использования оружием, резко возник прямо из воздуха между остатками двух армий. Человек развел руки в стороны. Лезвие топора в левой указало на драконьего монарха, а меч в правой на лидера демонов. Илим превратил кровь на себе в чистую ее жажду, кипящие, бурлящие чувства, с головой накрывшие обе стороны. Лидера поняли, каким образом две армии столкнулись и чего хочет этот незнакомец. Взгляд старого демона нашел лицо его оппонента в прошедшей битве. Император сделал короткий кивок. Демон кивнул в ответ. Затем раздались яростные команды и обе стороны бросились на виновника их столкновения. Они были уже уставшие и раненые, но дрались отчаянно и смогли сопротивляться какое-то время. Однако, в конечном итоге они все оказались внутри маленького мирка, построенным собирателем душ у себя внутри, где их встретили его обитатели. Уже прошедшие через все, что новоприбывшим только предстояло, а обе стороны предстоящей войны вскоре узнали о страшной битве, состоявшейся на границе подземной империи. Битва, в которой, по словам рассказчикам, проиграла именно их сторона и что пора собирать новую армию. Глава 432. Элим в последний раз оглядел поле боя, запечатлев в своем сознании еще одну страшную картину. Очередное место кровавого побоища, устроенного им самим. Пусть не в совсем привычной для себя манере, но он стал виновником всех этих смертей и, в конце концов, поглотил души всех участников столкновения. Воин глубоко вздохнул. Пахло смертью. Смертью и кровью. Этот металлический привкус у него на языке не пропадет, пока он не покинет место кровавой резни. Воздух до сих пор не остыл, повествуя о еще совсем недавно кипящем сражении. Собиратель душ поработал на славу, отправив на убой очередную армию, как он часто делал раньше. В прошлом, когда он врывался в сражение между двумя сторонами, он резал и тех, и других. Наблюдая за подобным сражением в качестве зрителя, Элим мог лишь удивляться, как ему вообще удалось выжить во всех тех сражениях. Наверное, все его неудачи уравновешивались его выживанием вот в таких вот мясорубках. Ну и еще, вероятно, количество желающих его убить быстро становилось препятствием для них самих. Впрочем, здесь все было иначе. Никто бы и не смог. Он буквально растворился в этом море кипящей ярости, злости и страха. Никто не мог заметить, откуда прилетел удар, так вовремя надломивший кость товарища, что тот не сумел увернуться. Собиратель душ метался по полю боя невидимый, поддерживая баланс сил между двумя войсками, не давая никому из них одержать победу. Последних выживших, что пали в битве уже с ним, он похоронил в каменном кургане в центре поля битвы. Его было видно за много миль вокруг, но внутри были лишь опустошенные оболочки, все души были собраны им. Они, как и прочие достойные существа, нашли новое пристанище внутри его собственного мира. Человек развернулся и утонул в собственной тени. Путешествовать по теневым тропам было куда быстрее. Дел у него было еще много, а вот времени нет. После потери драконьей империи и большей части своих войск, вместе с самим монархом, образовался вакуум. Сила исчезла с обширных земель, куда тут же устремились соседи. Оставшиеся на местах мелкие полководцы еще не успели толком объявить о своих намерениях прибрать к рукам кусочек земли, как армии соседних государств вторглись в ослабленную империю. Любое государство, каким бы сильным оно ни казалось, являлось вассалом государства более сильного, расположенного снизу. Однако в данном случае протекция ничего не значила, ведь у нападающих государств они тоже были. Потеря всей реальной силы, слишком сильное ослабление, чтобы кто-то упустил возможность им воспользоваться, кто бы над тобой ни стоял. Территорию по кускам разобрали с десяток подземных стран. Кто-то урвал больше, кто-то меньше, но все они узнали, что объединенная армия Драконьей Империи пала в битве с новой угрозой, демонами. Точнее, угроза была старой, о демонах было известно уже довольно давно, просто раньше они не представляли для подземных королевств реальной угрозы. Демонов-баронов было немного, и их сила тоже оставляла желать лучшего. Тем не менее, последние новости оповещали об их победе над драконьим войском. Исходя из этого, можно было сделать два вывода. Первый. Войска демонов определенно понесли потери, раз не продвинулись дальше. Второе. Раз они оказались настолько сильными, у них точно должны быть ресурсы, чтобы взрастить подобное войско. Подземные государства не могли игнорировать такой всплеск силы. Даже если у демонов и заняло время собрать такую армию, ее источники по-прежнему должны быть на месте. Подземные страны начали готовить экспедиции для вылазки на верхние этажи. У демонов сложилась примерно та же ситуация. Они были уверены, что в итоге подземники взяли верх над их армией, над многотысячным войском, которое собиралось на планете последние несколько лет. Для Темного Легиона это означало две вещи. Первое. Раз их армию сумели так быстро полностью уничтожить, значит, впереди особо мощное государство. А даже у демонов хватало мозгов понять, что подобные страны не возникают просто так. У этого должна быть причина, причина, которую можно забрать себе. Ну а второе было куда банальнее. Подземники, как победители, скоро придут пожинать плоды своей победы. Следовало готовиться к нападкам с нижних этажей. Бывшее приграничье превратилось в буферную зону между территориями Темного Легиона и подземными странами. Эту зону быстро начали пересекать группы тех и других, устраивавшие налеты на территории друг друга. Вначале это делал один лишь Элим, накаляя обстановку, чтобы начать здесь полномасштабные военные действия, заставить Темный Легион растрачивать свои силы на ненужную им войну. Через какое-то время отряды его духов сменились на отряды настоящих подземников, вторгавшихся на земли демонов, куда успело прибыть первое подкрепление. В течение нескольких лет по всему подземелью началась настоящая, полномасштабная и кровопролитная война. Собиратель душ, потративший несколько лет на развязывание масштабного конфликта, остался доволен своими трудами. Устроенная им мясорубка остановится не скоро. Пришлось изрядно побегать первое время, а после предстояло маскировать убийство тех демонов, кто начинал подозревать что-то во всей этой ситуации. В основном это были подчиненные его старого знакомого. Удостоверившись в последний раз в крепости разрастающейся войны, Элим отправился дальше, покинув планету. Темный легион ждало еще много неприятных сюрпризов в будущем. В скромном зале, освещенном простыми факелами под потолком, в полумраке на небольшом возвышении стоял трон. Не из дорогих металлов, не украшенный драгоценными камнями, не изготовленный искусным мастером. То был чудовищный трон из костей, сломанного оружия и доспехов. Остатки сильнейших воинов, убитых его владельцем, убитых великим Гелоком, безумным завоевателем, покорителем планет, крушителем святоши и живым воплощением звериной ярости. Сам Гелок, совсем небольшой по демонским меркам, облаченный в тунику из очень крепкой и приятной на ощупь ткани, своим внешним видом никак не подтверждал свои многочисленные титулы. Под его одеждами бугрились крепкие, накачанные многовековыми тренировками мышцы. Из-под короткой шерсти слегка отсвечивала энергия разрушения, накопленная им за время бесчисленных сражений. Однако все это можно было увидеть и у любого другого сильного демона-барона. Нет, Гелок занял свое место не благодаря своей силе, хотя без нее он, конечно, никогда бы сюда не добрался. Главным был его ум, принесший ему славу во время битвы у врат Альянса Света. Битвы, которую он спланировал и выиграл, разрушив врата и захватив планету. После этого с ним связались демоны-принцы, пожелавшие видеть его в своих рядах. И с тех пор Гелок может позволить себе спокойное существование, разбавленное управлением огромными территориями и ежедневными тренировками. В центре его зала находился золотой диск, диаметром в несколько метров. Руны и письмена на нем сейчас слегка поблескивали, оповещая о предстоящей беседе. «Начинайте», — спокойно сказал Гелок. Стоящие в тени меж выступающими из стен конструкциями, помощники активировали устройство связи. Тусклый свет в мгновение ока сменился золотым свечением, и в круге появился образ лидера гарнизона демонов, портал к которому стоял прямо над этим залом. «Четвертая планета, Гелок», — сразу же взревел демон-принц. «Четвертое. Я же приказал тебе держать свою свору выродков на цепи. Почему на еще одной планете подземники пошли на них войной? Ты совсем из ума выжил». Крик демона-принца заставил съежиться в страхе всех слуг владельца дворца. Единственным, кто остался абсолютно спокоен, был его владелец, сидящий на троне с прямой спиной, Гелок. «Я уже говорил вам, уважаемый Орфис, это саботаж». «Саботаж? Уже в четвертый раз? Ты настолько отупел на своем троне, Гелок, что позволяешь себе такой промах в четвертый раз? Забыл, как бегал по трущобам за ошметками мяса? Не забыл». Вслух, однако, Гелок ничего не сказал. Орфис был заместителем главы гарнизона, Хаска. Тот был настоящим командиром и очень приятным собеседником, способным оценить его талант. Орфис был тупоголовым идиотом. Он был столько же силен, сколько и туп. Никакая логика не могла повредить скорлупу его невежества. К несчастью, с тех пор, как начались все эти волнения, вместо Хаска приходилось разговаривать с его тупым заместителем. «Чего молчишь, Гелок?» — спросил демон уже спокойнее. «Говори, Создатель тебя побрал. Что мы будем с этим делать? Не могу придумать ничего лучше, чем отправиться туда самому. Кто-то провоцирует конфликты с подземниками специально. Мои агенты стали умирать с завидной частотой». «Нет», — тут же запротестовал демон-принц. «Ты останешься на своем месте. Не хватало еще, чтобы началась драка за твое пустующее. Ты давно не шевелился и сейчас не шевелись. Просто отправь еще больше агентов, найди этого ублюдка и убей. Подкрепления не будут бесконечными». Сеанс связи закончился. Фигура демона-принца исчезла, дав мраку вновь наполнить зал. «Оставьте меня», — приказал Аскариец. «Кретин, как будто я этого уже не сделал. Треть моей агентуры оказалась убита. Демоны слишком тупы, чтобы понять, в какую ловушку их загнали уже в четвертый раз. Кто-то использовал мою тактику против меня самого. В юности Гилок одолел своих противников таким же образом. Стравливал их друг с другом, а затем убивал обоих противников, истощенных войной друг с другом. Сейчас кто-то применил эту схему против него самого. Ты всегда любил думать в тишине. Аскариец резко подскочил со своего трона и принял боевую стойку. Его голова дернулась в сторону, откуда послышалась речь незнакомца. Гилок на мгновение замер в ступоре. Голос быстро всплыл в его памяти. Морт, глава сгинувшей экспедиции. С его смерти все и началось. Как ты здесь оказался, Морт, и что с тобой? Гилок обратил внимание на новое тело бывшего подчиненного. Из изумрудной, полупрозрачной плоти. Аура старого демона разительно изменилась и теперь с трудом улавливалась даже пиковым демоном-бароном. Я пришел предостеречь тебя от поспешных действий, старый друг. Выслушай, что тебе скажет мой новый хозяин. Целее будешь. Не стоит давать ему повод тебя помучить, у него их предостаточно. Морт, о чем ты говоришь? Старый демон кивнул в сторону трона за спиной аскарийца. Правитель дворца моментально отпрыгнул от главного символа своей власти, разворачиваясь к нему лицом. «Ну здравствуй, король трущоб», — поздоровался собиратель душ, сидя на костяном троне, давно не виделись. Глава 433. Аскариец внимательно осмотрел сидящее на троне существо. Тот был совсем невелик для демонского сознания. Гилока самого не раз называли маленьким, а занявший его трон незнакомец был и того меньше. Тем не менее он сидел абсолютно расслабленно, закинув стопу ноги на колено другой. Правая рука, упертая локтем в подлокотник, подпирала склоненную голову. Левая лежала на колене закинутой ноги. Гилок уже долго сидит на этом троне, явно великоватому для незнакомца, однако ему показалось, что тот выглядит на нем весьма гармонично. Куда более гармонично, чем он сам. Пусть аскариец сидел на троне из остатков убитых им святош, сделал его он не сам. Это было подношение одного из баронов, желавшего завоевать его расположение. Гилок счел этот предмет способным произвести нужный эффект на его гостей, поэтому и пользовался им. Нынешний его пользователь, с легкой улыбкой на устах, восседающий на груди костей, производил тот же эффект. Устрашение. Демон не мог почувствовать ауры вероятного противника, что настораживало еще больше, чем факт незамеченного проникновения нарушителя во дворец, непосредственно в его собственный зал для приемов. Он медленно, внимательно наблюдая за реакцией незнакомца и морда, повернулся в полоборота, бросил быстрый взгляд за спину, вход в зал перегородил сурового вида орк, в таком же состоянии, что и его бывший полководец. «Не стоит», — повторил свое предостережение морд. Аскариец проигнорировал его, как и предыдущие. Все это время он готовил энергию для одного бурного всплеска. Морт и его хозяин совсем не заботились о вполне вероятном шуме. Значит, за пределами зала его не услышат. Гилок сталкивался с такими ловушками. Пару раз сам устраивал, пару раз попадался. Главное вырваться за пределы помещения, и тогда можно будет призвать свою охрану. Аскариец одним животным движением повернулся и рванул в сторону дверей. Когти на ногах показались, помогая цепляться за гладкий пол из черного камня. За два рывка Гилок настиг орка, выбросив вперед руку со сжатой в кулак ладонью. Энергии разрушения в его руке сейчас было более чем достаточно, чтобы пробить демона-барона насквозь. Попади по нему этот удар. Оттого на лице аскарийца успело мелькнуть насмешливое выражение, когда противник выставил вперед руку. Оно сменилось на удивленно болезненное, когда его рука ударила врага в выставленную ладонь. Гилок уже почти забыл ощущение, когда ты бьешь что-то настолько крепкое, что даже не деформируется от твоих ударов. Сейчас он вспомнил. Вместе с этим он также вспомнил боль от таких ударов, когда кости едва ли не трескаются от напряжения. Орк не сдвинулся ни на миллиметр. Более того, даже пол под его ногами остался цел, будто вся энергия, что он выпустил в ударе, просто испарилась. Ты всегда был умнее остальных демонов, Гилок, — раздался голос у него за спиной. Ладонь орка моментально сжалась, камнем обвив ладонь аскарийца, но и ты поддался гордыне за время, что тут сидел. Орк занес руку для удара, за это нужно платить. Кулак орка врезался аскарийцу в грудь. Он успел выставить руку, но это все ровно никак не помогло. Однажды, еще на Уартаде, в его отряд бросили гору, настоящую мать ее гору. Сейчас он испытал очень похожие ощущения, будто огромная масса камня врезалась в него и понесла в направлении своего движения, нисколько не считаясь с его собственным мнением на этот счет. Летящего демона мягко поймал Морт, сделав вместе с ним поворот вокруг своей оси, гася лишнюю энергию. «Просто послушай, что он скажет, Гилок. Выбора у тебя все ровно нет. Ты либо выслушаешь его целым, либо очень измученным. Ты себе не представляешь, насколько». Правитель планеты не пожелал наставлений старого друга, сразу же начал вырываться. Шерсть на теле аскарийца встала дыбом, пропуская сквозь себя ручейки красной, почти бордовой энергии, медленно обволакивающих все тело демона. Ярость. Гилок не любил ее. Не любил ее, потому что она будила в нем все самое худшее, а этого ему с избытком хватало и в окружающем его мире. Но было глупо отрицать ее полезность в безнадежном бою. Бесчисленное количество раз Гилок выживал только за счет своей природной способности впадать в неистовство. Когда было уже неважно, кто стоит перед тобой, товарищ, друг, враг, демон или святоша, они все должны пасть под натиском неистовой волны твоего главного чувства. Аскариец пользовался ею когда чувствовал. Никакие трюки и уловки не помогут, когда враг сильнее, когда врагов больше, тогда может помочь только ярость. Морт оказался отброшен в сторону. Перекрывший дорогу в зал Лотхар зашевелился, но получил мысленный приказ хозяина не двигаться. Гилок взревел самым звериным ревом, на какой был способен. Не перекрой собиратель душ путь для звука, то этот оглушительный рев услышал бы весь город. Аскариец пригнулся к земле, как зверь перед прыжком, и бросился вперед. Пол под ним просто взорвался волной крошева и осколков, моментально заполнивших все помещение. У Гилока не было иного выхода. Один Морт уже был сложным противником, и неизвестно, чему он научился у своего хозяина. Перекрывший дверь орк был еще страшнее. Оставался их хозяин. Главная и неизвестная угроза. Стоило пойти ва-банк и попытаться убить именно его. Человек никакого страха не испытывал, несмотря на несущийся на него комок звериной ярости и силы. Не поднимаясь с костяного трона, Элим отвел левую руку в сторону, а затем резко махнул перед собой, будто бросал семена на землю. Последовавшее за этим стало самым большим потрясением в жизни сурового аскарийца. Окружавшая его энергия ярости, чудовищное желание рвать и убивать, застилающая ему глаза кровавой пеленой, в которую он с головой окунулся, исчезла. Она резко превратилась в ледяную воду, окатившую его с ног до головы. Эта смена мироощущения оказалась слишком резкой. Гилок едва не упал, сделал пару шагов вперед и замер, уставившись на свои руки. Еще никогда с ним такого не происходило. Он научился контролировать свою ярость, не давать ей забирать его, когда она того желала. Его ярость служила ему и просыпалась по его зову, и лишь тогда он мог впасть в кровавое забытье. Он всегда возвращал себе контроль медленно, будто выныривая из очень-очень глубокого омута, где ничего не видно и не слышно. Еще никогда его ярость никогда не улетучивалась. На секунду Гилок испугался, что она никогда не вернется. Как бы ни было сложно с ней бороться, она его самое главное оружие. Аскариец сжал кулаки и воззвал к своей природной особенности, совсем позабыв и о морде, и о странном орке, и об их господине. Жар в груди начал нарастать, кровь снова начала закипать. «Не стоит, я просто повторю этот трюк с холодной водой», — предостерег Элим, — «а даже если бы и не смог, то ты бы от этого ничего не выиграл, я бы просто избил тебя. Если так в этом уверен, то скажи мне это поближе», — уже скорее прорычал, недели сказал Гилок. «Как пожелаешь». Элим испарился с трона и оказался рядом с владельцем дворца. Кулак незнакомца оказался куда более сокрушительным, нежели удар его подчиненного орка. Гилока оторвало от пола, будто он просто пушинка, и понесло прямо в двери его зала. Лотхар встретил снаряд совсем не так деликатно, как Морт. Выставил в сторону руку, в которую и ударился аскариец, после чего рухнул на холодный пол. Ярость совсем в нем умолкла, да и будить ее сейчас было незачем. Уже никакого толка от нее не будет. Незнакомец ударил его очень странно. Вроде бы удар пришелся в грудь, но ему размозжило половину скелета. И не распредели тот силу таким странным образом, Гилок уже был бы мертв. Он попытался сразиться, но противник оказался в другой весовой категории. С этим могут схлестнуться только члены высшей аристократии. «Я дал морду предупредить тебя», — начал говорить Элим, без спешки пересекая зал, хотя мы оба понимали, чем это закончится. «И я знал это куда лучше твоего старого товарища, который честно пытался сделать очередную нашу с тобой встречу менее неприятной для тебя. Очередную, только и смог прохрипеть Гилок. Дышать ему стало намного сложнее. «Да, очередную», — повторил Элим уже стоя над поверженным аскарийцем, — «ты просто не помнишь предыдущую». Грудь демона задергалась в попытках сдержать подступающий смех. «Думаю, я бы запомнил нашу встречу», — произнес в итоге Гилок с обреченной улыбкой. «Ты даже не подозреваешь, насколько ты прав». Элим присел на корточки рядом с Гилоком. «Помнишь, когда ты обнаружил новую планету, ты хотел сделать из нее полигон для подрастающего поколения юных аристократов, падающих надежды? Так ты оттуда». К Гилоку начало приходить понимание ситуации. Никто из отправленных на ту планету демонов не вернулся, и теперь было ясно почему. «Да, оттуда. Она называется Земля. Но, как я уже сказал, это не первая наша встреча. Ты ее не помнишь, не можешь помнить. А вот я помню. Все помню». Собиратель душ на мгновение замолчал, прокручивая воспоминания в голове. «Дело в том, Гилок, что один раз тебе удалось реализовать свой план». В голове аскарийца стали появляться образы. Другая планета, полная зелени, с огромным количеством воды. Он увидел ее жителей, построивших себе огромные города, где здания высились чуть ли не до неба. Видел суету их жителей, бесконечный поток странных железных машин. А потом он увидел, как все это стало исчезать. Один город за другим. Жители этой планеты, люди, сражались достойно, отчаянно. Но их было бесконечно мало в сравнении с бесконечным потоком демонов из врат. Гилок стал свидетелем последней битвы, последней попытки людей спастись, саботированную их предателями. В его голове пролетели картины смерти достойных воинов, сражавшихся до самого конца. Человечество погибло. Лишь один человек выжил. Выжил и пришел за ним. В этот момент по залу пронесся чудовищный рев. В нем не осталось ни следа ярости. В этот раз там была только бесконечная агония. Глава 434. Аскариец забился на полу в агонии. Его конечности с выпущенными наружу когтями то безостановочно шаркали по каменному полу, оставляя на нем глубокие борозды, то замирали, когда все тело демона скрючивало очередной судорогой. Лотхар навалился на Гилока сверху, крепко схватив того за руки, надавив коленом тому на грудь, чтобы зафиксировать положение. Морду пришлось держать голову своего бывшего друга и командира. Как только тот потерял возможность биться руками, то тут же вспомнил о голове, которую можно было разбить в крошку, чтобы закончить эти муки. Закрыть тому рот и избавить от единственного возможного послабления у Морда духу не хватило. Вряд ли этого можно было избежать. Его мастер был очень суровой личностью, а Гилок в прошлой жизни сделал ему много плохого. Наверное, больше любого другого. Трудно было представить, что Элим не покажет аскарийцу, чем закончился его путь в прошлой жизни человека. А путь этот был самым ужасным, какой только можно представить. Так много не страдал даже Селитур. Когда Элим добрался до Кратенца, то был уже в состоянии постоянной суровой борьбы с миллиардами убитых им душ. У него не было ни сил, ни времени, чтобы с пристрастием отплатить императору кратенцев со всей возможной жестокостью. Гилок же был убит им в жестоком бою, где собиратель душ сам чуть не погиб, но зато после этого он смог превратить посмертие аскарийцев в череду неописуемых страданий. У Элима был доступ ко всем самым потаенным страхам Гилока, который он смешал со своей властью над его душой и своим безудержным гневом. Всего за несколько лет разум Гилока прошел через тысячи лет пыток, страдания и издевок. Он миллионы раз переживал моменты, когда не мог спасти самых дорогих его сердцу товарищей, сотни тысяч раз испытывал адские мучения, пройденные им при жизни и изобретенные Элимом, прошедшим через еще больший ад. Тысячи раз собиратель душ отламывал кусочки от души Гилока, пока та не истаяла окончательно, превратившись в искореженный кусок духовной энергии, растворившийся в океане прибывших, вслед за аскарийской, душ. Сейчас Элим заставлял нынешнего Гилока пройти через крохотную часть пережитого им в другой жизни. И Морт, и даже Лотхар, один из пяти старейших духов, проживающих внутри духовного мира, с содроганием наблюдал за тем, через что приходилось проходить аскарийцу. Через несколько минут Гилок затих, из глаз у него текли слезы, а сам он дрожал всем телом. Произошедшие пусть и принадлежали другому ему, но теперь их кусочек навсегда остался и в его собственной голове. Забыть это он не сможет при всем своем желании. Ты в любом случае прошел бы через это, но если бы послушал своего друга, то этот процесс прошел бы быстрее, сказал собиратель душ. По телу аскарийца прошла еще одна волна дрожи, и он поспешил отползти подальше. Лотхар больше не держал его, как и Морт. Успокойся. Проходить через это снова тебе не придется, обещаю. К концу своей прошлой жизни от меня мало, что осталось. Нечто злое и яростное, забывшее, что такое человечность. Тот, другой ты, столкнулся с другим мной. Сейчас ты имеешь дело с тем, кого ты видишь. Даже если я убью тебя, то такой участи ты не повторишь. Понял? Гилок отчаянно закивал, вытирая лицо от слез и пота. В эту секунду он был готов на все, чтобы увиденное не повторилось. Элим не спешил продолжать разговор, давая собеседнику время успокоиться и собраться. К тому же таким образом он хотел показать, что самая паршивая часть их общения уже закончилась. Стоит отдать аскарийцу должно, когда он осознал, что его собеседник, несмотря на очень жестокую демонстрацию своих возможностей, действительно хочет с ним говорить, то самообладание начало к нему возвращаться. Будь сейчас здесь кто-нибудь из близкого окружения Майер, или возможно даже сама госпожа, удивились бы волевой стойкости Гилока. Подобными пытками Майер ломала куда более могущественных существ. Поведение аскарийца можно было назвать более чем достойным, учитывая обстоятельства. «Готов говорить?» – Гилок кивнул. «Хорошо, ты довольно умный малый. Уже думал о сложившейся на твоей территории ситуации?» Демон сидел на полу. Человек на корточках, сложив руки в замок, сидел в десятке метров от него. Их глаза были на одном уровне, хотя Гилок все-таки старался в них не смотреть. «Ты стравливаешь нас с подземниками. Хочешь ослабить? Это нетрудно понять. На этом все странности закончились. Подкрепление. Их больше, чем я рассчитывал», — высказал самую тревожную мысль Гилок. «Жители Темного Легиона не терпят слабости. Они приходят на помощь друг другу совсем не так часто, как хотелось бы. Масштаб не имеет значения. Правила меняются только для высшей аристократии. Все, кто ниже, заботятся в первую очередь о себе самом. Найдется немного демонов, способных посоперничать с Гилоком в этом знании. Поэтому его очень удивляло, с какой легкостью и в каких количествах в его регион стекаются демоны с соседних областей». «Верно», — согласился Элим, — «в противном случае с одного подземелья вас бы уже точно выбили. Что еще тебя смущает?» «Отсутствие Хаска, командира Седой Гряды, гарнизона демонов на соседней планете. Он был моим покровителем, а сейчас он внезапно исчез. Приходится общаться с Орфисом. Это тупой кусок мяса. Я знаю», — перебил собеседника собиратель душ, — «есть какие-то мысли обо всей обстановке в целом. Намечается большая заварушка», — сделал вывод Гилок, — «куда большая, чем война с подземниками. И учитывая, кто ты такой, могу себе представить почему. Ты и есть эта причина. В общем и целом, да, я всему причина. Через 3 столетия мой народ пойдет отбивать у Темного Легиона планету. Когда люди захватят поверхность, к ним присоединятся их союзники, кратанцы и докресианцы. А через какое-то время Темный Легион попытается ее отбить. Я об этом знаю. Твои покровители тоже. Вот мы потихоньку и готовимся». Гилок не сомневался в словах собирателя душ. Раз он говорит, что будет война, значит будет война. Отбить планету у демонов – безумная затея, однако, человек перед ним как раз тем, кто способен совершить подобный поступок. Только вот масштаб всего происходящего явно был больше, чем просто борьба за планету. Элим сказал, что союзники людей – кратанцы и докресианцы. Эти расы были частью Альянса Света, но своими союзниками собиратель душ назвал только их, а не всю Империю Светлых. Неужели они смогли отколоться? Как Альянс Света мог такое допустить? И что настораживало его еще больше, так это то, с какой легкостью человек делится с ним столь ценной информацией. Ничего хорошего для Гилока это не сулило. В Серой Гряде сейчас находится демонесса императрица Лурия. Вероятно, она и есть причина отсутствия Хаска. У аскарийца снова шерсть встала дыбом. Демонесса императрица. Назвать это существо просто сильным будет значить сильно преуменьшить ее мощь. Эти существа в совершенстве владеют энергией разрушения, обладая возможностью разрушать не только материальное. Хотя если бы Гилоку пришлось выбирать, с кем в итоге схлестнуться, то он бы выбрал ее, а не человека перед собой. Разрушение означает просто смерть, быструю и безболезненную, а сейчас он ценил это куда больше, чем днем ранее. «Она здесь из-за тебя, да?» — спросил Гилок, с долей сомнения в голосе. Элим определенно был сильным, но демонесса императрица. Она за секунды может распылить весь этот дворец, вместе со всеми его обитателями. Вроде того, согласился собиратель душ, у Альянса Света аналогичная ситуация. В ближайшем к моей планете гарнизоне находится Серафим. Они с Лурией хорошо знакомы. Последняя фраза сильно рубанула демона по ушам. Демон и ангел хорошо знакомы, этого тебе пока знать не нужно. Просто подумай на досуге о причинах такой затяжной войны. Ты-то, одержавший громкую победу, должен лучше любого другого понимать, что победа возможна. Но это все потом. Элим махнул рукой, будто отгоняя эти мысли. Сейчас мы поговорим о твоем дальнейшем положении. Ты ведь понимаешь, что после всего рассказанного я просто так не уйду. Гилак сглотнул. Недостаточно тихо, чтобы остальные не услышали. Сейчас решится его судьба. Все будет зависеть от выбора, который ему представит собиратель душ. Об одном из вариантов он уже имел четкое представление. Итак, Гилак, я предлагаю тебе то, чего ты так жаждешь уже долгие столетия. Нормальную жизнь. Мы оба знаем, о чем ты жалеешь больше всего. Это не проигранное сражение, не упущенная возможность или незамеченное вовремя предательство. Ты жалеешь о том, что не сказал ей всего несколько слов, таких простых, но столь порицаемых в твоем мире. Ты видел мой мир, он тоже полон борьбы, в нем, как и в твоем, полно изъянов, но в отличие от твоего, в моем каждый имеет право жить так, как посчитает нужным. Гилак набрал полную грудь воздуха и не спешил его выдыхать. Он видел людской мир, странный, стремительный и непонятный. Люди сами по себе тоже крайне воинственный народ, но история, хотя бы отчасти, научила их сдерживать свою природу. И это открыло пути для многих вещей, которых жители Темного Легиона были лишены, столь близких сердцу Аскарийца. Однако демон не спешил соглашаться, так как знал, что ничего не дается просто так. Уж это правило точно работало в любом мире. А другие варианты – смерть, на твое усмотрение, быстрая и бесповоротная, либо быстрая с последующей службой. Последнего варианта удостоился Морт и несколько других твоих знакомых. Взгляд Аскарийца впервые за весь разговор оторвался от человека и переместился на полупрозрачного старого воина. «Все не так плохо», — высказался Морт, — «внутри у мастера целый мир, и оттуда есть обратная дорога для тех, кто верно ему служит». Это была та единственная помощь, которую Морт мог предоставить старому другу. Положение Гилака после этого разговора будет очень рискованным. Возможно, вариант подобного существования несет в себе меньше риска, нежели пытаться предать демонов. Аскариец медленно выпустил воздух из груди. Несколько минут он раздумывал над своим положением. Он не был дураком и расслышал намек Морда, за который был тому благодарен. Если игра действительно так велика, как ныне представлялось, то его шансы дожить до конца в лучшем случае скудные. Когда он принял решение, то поднял свою задницу и, как подобает у демонов, преклонил колено перед новым повелителем. «Что от меня требуется?» – спросил Гилак. Он выбрал опасный путь, в конце которого, если он сможет через него пройти, его ждет новый мир. Глава 435. Гилак сидел на своем троне и наблюдал за тем, как слуги убирают его разрушенный зал. Те оказались крайне удивлены, когда услышали звуки, вполне привычные в демонском обществе, но столь несвойственные правителю этой планеты, звуки яростного крушения находящихся подле предметов. Жители Темного Легиона в большинстве своем не скрывали свои чувства и не видели в этом ничего такого. Нередко правители могли просто начать крушить собственные владения и убивать своих слуг просто из-за дурного настроения. Однако за Гилаком такого замечено не было, оттого слуги и оказались шокированы тем, в каком состоянии оказался его зал. Аскариец понаблюдал за работой еще какое-то время, после чего поднялся со своего костяного трона и неспешно направился в свои личные покои. Его собственная комната была небольшой и вполне скромной для такого могущественного демона, забравшегося на самый верх, который только доступен демону, не входящим в высшую аристократию. Он распластался на громадном диване с мягкой обивкой и потрогал то место на груди, куда на мгновение приложил ладонь собиратель душ. За краткое мгновение человек вытянул из него почти все силы. Но не это было главным. Главным была печать, оставленная его новым хозяином на его душе. С ее помощью он всегда сможет заглянуть к нему в душу и, если посчитает необходимым, всегда сможет навредить или убить его, после чего утянуть его душу в свои руки. Теперь у Гилака не оставалось никакого выбора. Он уже сделал его, когда решил остаться в живых, в теле из плоти и крови. Дороги назад уже нет, а его положение в скором времени обещает стать еще более шатким. Элим отправился в подземелье на этой планете. Через несколько лет война начнется и там, и это будет война намного хуже всех конфликтов, которые человек устроил ранее. На тех планетах дела обстояли иначе, Там у них не было столько сил, чтобы дойти до границ смертной части подземелья. На планете Гилака демоны дошли до нее. Как минимум в двух приграничных государствах правителями являются высшие существа. Пусть большинство простых демонов об этом и не знает. Война с ними превратится в настоящую бойню, потому что демоны-принцы не спустятся в подземелье, чтобы помочь. Тогда они разорвут пелену, отделяющую подземелье от поверхности, дав дорогу подземникам на поверхность. Это не получится скрыть от них. Тогда с самых нижних этажей покажутся такие монстры, о которых Гилак и думать не хотел. Единственное, на что он мог сейчас рассчитывать, это обещание Элима. Обещание устроить демонам такие проблемы, чтобы ситуация с Гилаком не казалась такой уж важной. И судя по всему, человек был вполне способен это сделать. Спустя несколько лет после организации войны в очередном подземелье, Элим сидел на вершине горы, откуда открывался отличный вид на Седую Гряду, крупнейшую на планете горную цепь. Темный легион построил на ее вершине обширную крепость для демонов-принцев. Вокруг крепости не было ни городов, ни каких-либо других поселений. Единственный населенный пункт смертных демонов на континенте был портовым городом, расположенным на берегу, куда и прибывало все необходимое для важных господ. Оттуда оно доставлялось в крепость уже караванами, большинство участников которого составляли демоны-бароны. Континент был пуст по одной простой причине. Все тот же горячий нрав жителей Темного Легиона. Демоны-принцы, конечно, лучше себя контролировали, требовало положение. Но по большому счету вся разница сводилась к тому, что они не убивали и не калечили друг друга в поединках, что было обыденностью для смертных демонов. В Седой Гряде также просто мог возникнуть конфликт или попытка свести старые счеты. Особой терпимостью демоны не отличаются, поэтому никто из них не станет лететь на другой континент, чтобы устроить драку. Вылетел за стены крепости и понеслась. Такое поведение и сама разрушительная природа сил демонов научила их строить по-настоящему крепкие вещи. Серая Гряда была крепостью, все назначение которой сводилось к одной простой задаче. Стоять как можно дольше. Ни о какой красоте или живописности не могло быть и речи. Битвы демонов-принцев носят крайне разрушительный характер, и даже их отголоски способны уничтожать целые поселения. А Серая Гряда уже долгие тысячелетия стоит на вершине и терпит все долетающие до нее отголоски многочисленных битв. Конечно, население крепости ей в этом помогает. Даже отсюда Лим мог заметить несколько крохотных силуэтов, тщательно изучающих крепость на наличие повреждений. Внутри была целая команда, следящая за состоянием крепости, делающая в случае необходимости ремонт. Секретом крепости, способной выдержать проживание внутри полутора десятков демонов-принцев, состоял в материалах, применяемых при ее строительстве. Порой, рядом с местами, где демоны практиковали силы, что более вероятно, часто сражались, находили залежи руд, долгое время находящихся под воздействием сил разрушения. Большинство из-за этого становится хуже, но некоторые особые породы способны накапливать иммунитет к подобному воздействию. Все самые важные части крепости Седой Гряды были выполнены именно из этих материалов. «Ну что же, пора устроить шоу», — сказал Элим, медленно уходя в тень. «Хорошо, теперь попробуй сжать его». «Только медленно», — произнесла Лурия, стоя рядом с командиром крепости. Несмотря на столь наплевательское отношение в мире демонов к слову «красота», демонесса-императрица нисколько не уступала в красоте своей главной сопернице и подруге, Эсмит. Красноватая кожа была идеально гладкой и мягкой. Длинное белое платье с несколькими длинными разрезами давало возможность увидеть стройные босые ноги демонессы. Глубокое декольте подчеркивало ее женственные формы, вместе с оголенной по бокам стройной талией. Длинные волосы бордового, почти кровавого цвета, собранные в несколько длинных кос, тянулись почти до самого пола. Ее голову украшала широкая белая подвеска, опоясывающая всю голову, скрывающая проборы между косами и гармонично смотревшаяся с торчащим из ее лба белым рогом. Хаск стоял перед ней на коленях и все ровно был на голову выше, но он не смел даже подумать о своем превосходстве. У него не было глаз, чтобы оценить всей красоты ее тела, зато были чувства, способные распознать в крохотных шариках, летающих вокруг головы Лурии, свою смерть. В них было так много энергии разрушения, что захоти она, то стерла бы его в порошок всего лишь одним. Сам Хаск был полерием, представителем так называемой элементной расы. Его далекие предки были элементалями огня, пока длинными и витиеватыми способами не заполучили себе живую плоть. Полерии имели гуманоидное телосложение, Хотя их пропорции были несколько вытянутыми относительно человеческих, они постоянно испускали пламя из многочисленных впадин в своей черной плоти. Пламя всегда было близко к разрушению, поэтому его путь до демона-принца был предсказуем. Однако уже долгое время Хаск находился в стагнации, до тех пор, пока прибывшая в их крепость демонесса не увидела в нем потенциал и не начала развлекать себя его обучением. Сейчас между его ладоней, с крючковатыми когтями, находился шар энергии разрушения, в сотни раз превосходивший по размерам те, что витали вокруг демонессы и содержащий в себе в столько же раз меньше энергии. Хаск начал медленно сводить ладони ближе к друг другу, тем самым концентрируя энергию внутри. Это было крайне тяжело, так как энергия разрушения сама по себе не терпит какого-либо сдерживания. Демон-принц напрягся изо всех сил и сумел уменьшить шар почти на четверть, пока снизу не раздался громкий грохот и он потерял концентрацию. Шар с энергией разрушения лопнул, и вся высвобожденная сила была быстро поглощена подлетевшими сферами Лури. Хаск глухо зарычал. Его рука метнулась к воткнутому в пол мечу. Тот пробыл с ним так долго, что стал гореть даже когда хозяин его не держал. «Успокойся. На поле боя у тебя будут отвлекающие факторы посерьезнее. Если не сможешь справиться с этим, можешь забыть об использовании этого приема в бою». «Я знаю», — ответил Хаск, демонстрируя острые зубы, «но они действительно начинают меня залить. Попробуй снова. Для твоего успокоения скажу тебе, что твоих подчиненных скоро ожидает сюрприз», — мягко произнесла Лурия, продемонстрировав обворожительную улыбку. Внизу, в большом зале для пиршеств бушевал Урфис, выпивший так много, что успевший слегка захмелеть демон-принц кричал и бил ногами об пол. Так сильно ему понравилась собственная история, услышанная им самим уже в сотый раз. Высшая аристократия редко сражается, поэтому остается только пересказывать свои старые подвиги.